кровь меня очищает, жизнь дает и грех смывает. Ты освободил меня, жертву я собой любя. Ты омыл меня снега белей, белей снега, мой Иисус. Любовь твоя, твоя кровь меня очищает, жизнь дает и грех смывает. Ты освободил меня, жертву я собой любя. Ты омыл меня снега белей, белей снега, мой Иисус. Любовь твоя, агнец мой,